Сведения о житии преподобного Иова Ущельского. Память 5-18 августа. Преподобный Иов Ущельский был иноком Соловецкого монастыря. Отца его звали Патрикием Мазовским. 10 ноября 1608 года он был посвящен в сан иеромонаха новгородским митрополитом Исидором. В 1614 году преподобный Иов отправился в Мезенский край, где при впадении в реку Мезень реки Езек и Вашка поставил часовню в честь Рождества Христова. Первые собравшиеся к нему иноки жили в домах своих родственников-мирян. Настолько бедна была обитель. После пожалования царем Михаилом Федоровичем земли с рыбными ловлями преподобный устроил церковь и братские кельи. 5 августа 1628 года, когда все братья были на сенокосе, на монастырь напали разбойники. После страшных истязаний с требованием открыть монастырские сокровища, разбойники обезглавили преподобного Иова. Ничего не найдя, они ушли. Возвратившиеся братья с честью погребли тело преподобного мученика. Местное почитание преподобного, как угодника Божия, началось вскоре после его кончины, ввиду многочисленных чудес. С 17 века их известно до 50. Первая икона была написана в 1658 году, а жития — в 1660-х годах. Около того времени была построена над мощами преподобного часовня, перестроенная затем по благословению архиепископа Холмогорского Афанасия в церковь в честь тезаменитого святого, праведного Иова Многострадального. Память 6-19 мая. В этот же день церковь установила и память преподобного Иова Ущельского. 3 ноября 1739 года мощи преподобного Иова были освидетельствованы архиепископом Варсонофием. Очевидно, им же благословлено петь молебны святому. Так совершилось это прославление. Лик преподобного описывается так: подобием надсед, борода аки Александра Свирского, ризы преподобнические в схиме, в руках свиток, а в нем написано: «Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить».